по средам в 8 вечера с повтором в субботу в 23 часа. Компетентный анализ самых последних новостей и вечные вопросы русской истории. «Русская вещь» на русской службе новостей. Здравствуйте, вы слушаете программу «Русская вещь». С вами Александр Дугин. Я думаю, что вы едете сейчас после рабочей недели за город, стоя в жутких московских пробках, или пришли домой. Но в любом случае мы видим, что начинается политический сезон, накаляются страсти, политики спорят друг с другом, в воздухе пахнет выборами, пахнет историей. Мне представляется, что эта осень будет горячечной, и чем дальше, тем более напряженные будут дискуссии различных политических сил и крупных таких публичных фигур. Я очень опасаюсь таких периодов, поскольку в такой суете часто мы забываем о серьезных темах, то есть забываем, о чем, собственно говоря, спор. Каждый политик стремится перекричать другого, и те вещи, которые составляют смысл и содержание нашей жизни, уходят настолько далеко, кажутся несущественными, а такая конкретная битва настолько заслоняет нам глаза, что в конечном итоге мы делаем сплошь и рядом какой-то совершенно неверный выбор. Поэтому пока есть время, дорогие друзья, дорогие радиослушатели, у меня есть предложение поговорить с вами об очень серьезных вещах, пока август. Понятно, что кто-то уже добрался до праздничного субботнего, переходящего с пятничного на субботу стола, и, в общем, хочется чего-то легкого. Легкого, конечно, всегда приятно, но это вы можете найти везде. Вас на каждой станции, на каждом телеканале, в каждом издании вас усиленно развлекают. И вот иногда даже кажется, что они хотят это сделать для чего-то очень, очень нехорошего, потому что вот это такое навязчивое, агрессивное развлечение, оно в конечном итоге приводит к тому, что вы полностью развлечены, то есть раздерганы, растащены на кусочки, и ваша рука уже не знает, что делает ухо, а глаз, что куда смотрит, там, куда тянется нога. Поэтому для того, чтобы не развлекаться и не распаляться, а собраться, давайте поговорим о фундаментальных вещах, о смыслах. Я предлагаю сегодня обсудить с вами тему утопии. Казалось бы, ну, нет ничего более, ну, скажем, отдаленного от нашей жизни, ботанического в каком-то смысле, как говорят современная молодежь, чем утопия. И тем не менее, это тема, которая заботила не только многих философов, скажем, в классический период. В 20 веке один из известных писателей, Джордж Орвелл, написал такую вещь. Он сказал, что 20 век показал, что утопия, несмотря на то, что люди считают, что это то, что никогда не сбудется, наоборот, в 20 веке сбывалось чаще, чем все остальное. И, в принципе, свойство самой невероятной гипотезы, самого невероятного фантастического предположения — это свойство сбываться. У самого Орвелла в романе «1984 год», таком, который сам по себе представляет собой антиутопию, персонаж Уинстон всю жизнь боится одного — боится, что крысы вопьются ему в лицо. И этот кошмар преследует его с детства. И приходит определенный момент, приходит, когда он попадает в жертву, попадает в руки тоталитарного режима, когда действительно ему вносится такая пытка. Вот Орвелл так продемонстрировал этот тревожный тезис о том, что в 20 веке утопия доказали, что это одна из самых вероятных сбывающихся вещей, в том числе и негативные утопии, или, как их называют, антиутопии. Так вот, что такое утопия? Утопия по-гречески означает место, которого нет. У по-гречески это «не», и «топос» — место, то есть место, которого нет. Но что значит место, которого нет? Это означает, в человеческом сознании это место, которого пока нет. Это место, которого еще нет. Но раз о нем говорят, об этом месте, если люди рисуют утопии, если люди планируют утопии, если люди описывают утопические картины в своих произведениях, спорят, мыслят, фантазируют об этом, значит, это место уже где-то есть. Но его нет в физической реальности. А где оно есть? Оно есть в проекте, оно есть в человеческом духе, оно есть в человеческой воле. А раз так, что что это место, быть может, самое серьезное, самое важное. То, что уже построено, то, что уже создано, то, что уже есть перед нашими глазами и не требует никаких от нас дополнительных усилий, то принадлежит энтропии, как одному из наиболее фундаментальных свойств материи. То, что реализовано, то обречено на разрушение. Всякая созданная вещь – это вещь заведомо конечная и смертная. А вот то, что еще не создано, то, что живет в человеческом духе, то, что не имеет вот этого топоса, то, что пребывает в пространстве утопии, тому еще только предстоит реализоваться, или даже если ему это не предстоит реализоваться, то это сохранится в форме идей, в форме конструкции, кстати, которая не будет подлежать энтропии, не будет подлежать распаду. Платон в свое время сказал об идеях. Идеи либо парят, либо умирают. Очень красивая метафора. Когда идеи парят в вечном небе, то они не подлежат тлению, не подлежат энтропии. И как только идея воплощается в жизнь, как только идея становится чем-то конкретным, она уже действительно начинает подвергаться разложению, гниению и тлену. Поэтому с точки зрения философской, да и с точки зрения человеческой истории, утопия – это очень серьезная, важная и очень реальная вещь, потому что когда возникает утопия, возникает в человеческом духе, в человеческой воле то место, которое не подлежит тлению, некое нетленное место, священное место. И, как правило, свойство священного места – это не бывать пустым. Если на нем не находится чего-то, того, что мы знаем, что мы сами там расположили, что мы сами осветили и структуру, чего мы осознаем, то вот это святое место, место утопии, место, где человеческое сознание, человеческая мечта и человеческая воля сходятся в едином резонансе, в едином фокусе, то это место просто займет что-то иное. Вот это свойство утопии. На самом деле, после того, как такое скептическое отношение к утопии было преодолено, мы увидели, что утопические модели вошли в состав очень многих политических идеологий. Наверное, в школе и в институтах еще многие из вас изучали марксизм-ленинизм, и вспомните, что одной из трех составных частей марксизма были французские утописты. Фурье, не только французский, английский, Оуэн, которые, Сен-Симон, которые описывали несбыточные коммунистические планы. До этого Кампанелла, например, в своем городе Солнце. Так вот, несмотря на то, что эти планы были, казались очень многим странными, в значительной степени многие исторические утопии, отчасти идею о всеобщем равенстве, отказа от частной собственности, были воплощены, которые были, казалось, вообще немыслимыми, нереальными, невозможными. В XIX веке воплотились в большевистской практике. В практике и не случайно. Утопия стала важнейшей составляющей частью марксистской доктрины. Но утопии-то бывают совершенно различными. Утопии бывают коммунистическими, бывают утопии равенства, бывают утопии неравенства, бывают утопии волшебно православляющие человека, бывают утопии теократические, где речь идет об ожидании наступления Царства Небесного. Утопия, утопии рознь. И вот, пожалуй, самое общее, что объединяет разные утопии, утопические формы, утопические проекты, все эти замыслы, все эти фантазии, которые не пока не реализованы, обратите внимание на это слово, пока не реализованы, это то, что они когда-то все-таки, скорее всего, будут реализованы. Здесь очень важно обратить внимание на то, что человеческому существу свойственна такая вещь, как проект. Вот на самом деле мы, наверное, не задумаемся, в каждый день мы просыпаемся утром и чертим себе планы, планы на день, а когда-то мы составляем планы на неделю, а когда-то мы продумываем планы там, на дальнейшую жизнь или описываем и чертим планы для развития собственного, скажем, предприятия или собственной корпорации или даже собственной страны. Что это такое, с вашей точки зрения? На самом деле это не что иное, как утопия. Мы хотим сделать то, чего нет. Мы хотим, чтобы было так, как еще нет. А если, например, мы не планируем сделать что-то новое, хотя я сомневаюсь, как можно планировать день так, чтобы не делать в нем чего-то нового. Всякий раз, даже если мы повторяем что то, что делали уже неоднократно в течение жизни, все равно это заново происходит. И всякий раз может возникнуть ситуация, когда привычный сценарий событий начнет разворачиваться не так, как мы к этому привыкли. Человек готов к встрече с новым. И в значительной степени утопия вбирает в себя все мысли, все мечты, все фантазии относительно этого нового. То есть привычное в утопии рассматривается и в наших планах, рассматривается как рутинное, как непринципиальное, неважное. И поэтому утопические описания обычно подчеркивают не то необычное, то новое, то неожиданное, чего нет в обычной практике. Но тем не менее, когда мы пишем план, когда мы планируем провести день так-то или так-то, встретиться с тем или иным, мы закладываем в это определенную волю встретиться с чем-то новым, с чем-то неизвестным, необычным. Мы закладываем в этот некий проект, который связан именно с утопией, именно с тем, что мы, по большому счету, хотели бы от жизни. И только очень редкие люди хотят от жизни малого. Ну, например, вот как известная фраза, говорят, плох тот солдат, который не хочет быть генералом. Генералом становятся единицы, солдатов у нас сотни тысяч. Но если солдат поставит перед собой задачу быть только хорошим солдатом, мне представляется, что таким хорошим солдатом он никогда не станет. Он не сможет из просто солдата стать хорошим солдатом. Ему нужен проект, ему нужен как минимум сержантский горизонт. А тогда он еще способен как-то стать хорошим солдатом. Но человек, который говорит, буду я всю жизнь солдатом, это, конечно, странно, таких людей нет. Люди, это значит, либо человек не хочет служить, по большому счету, либо не хочет связывать свою судьбу с армией, либо он ненормальный. Потому что выставление горизонта, вот, скажем, генеральского горизонта, даже для обычного солдата, это совершенно естественная вещь. В наших проектах, в наших планах, в наших намерениях, в нашей воле, обращенной к будущему, всегда наличествует этот элемент чего-то большего. Немецкий философ Фридрих Ницше сказал очень интересную и красивую фразу: «В каждом сердце есть стремление выше». И вот это стремление выше, этот взгляд поверх известного, привычного горизонта, куда-то за грань, в трансцендентной области, составляет как раз не то, что что-то дополнительное к человеку, а составляет сущность человека. Человек — это существо неразрывно, необратимо связанное с утопией. И на самом деле мы знаем, что большинство людей не поднимается в воздух. И многие из нас никогда не достигнут даже небольшого повышение, а кое-кто потеряет то, что имеет. И тем не менее, если мы перестанем стремиться выше, куда-то совсем выше, если мы перестанем желать быть генералами, если мы упустим этот утопический горизонт из сфер нашего внимания, мы просто рухнем, мы опустим руки и превратимся в груду никому не нужного мусора. Мы живем, пока у нас есть проект. Мы живем благодаря той мечте, часто мы даже не признаемся в себе в ней, поскольку она слишком бывает, ну, скажем, пугающе далекой. И тем не менее мы живем именно благодаря этому, благодаря тому, что у нас есть утопическое начало. Потому что человек — это существо, носитель идеи. А идея, как мы уже знаем, ей свойственно парить. Точно так же свойственно парить человеческой воле и человеческой мысли, описывая вектора, направленные к невозможному. Причем вот есть тоже такое выражение французское «impossible n'est pas français». Французы говорят, что означает во французском языке нет слова «невозможно» или «невозможно» — это не по-французски. Можно точно так же сказать, что для человека стремление как раз к невозможному или к далекому, к запредельному, к утопическому, человеку существовать без утопии просто невозможно. И, казалось бы, ненужное, практически недосягаемая, невозможная, далекая, нереализуемая утопия становится для человеческой жизни, для нас даже на практическом уровне, чем-то совершенно необходимым, совершенно неизбежным, совершенно неотъемлемым от нас. И многие философы заметили, что материальный человек, в общем-то, в значительной степени занят удовлетворением своих плотских потребностей, по большому счету, никогда как таковым себя не считает. Будучи в значительной степени животным, человек категорически противится этой мысли. Но что отличает человека от животного? Утопия. У животного нет утопии. Он, в принципе, согласен с теми условиями, в которых он находится. А человек нет. Он ищет ту страну, которая лежит по ту сторону горизонта. Он ищет тех вершин, которые ему недоступны. Поэтому он и называется животным, имеющим логос, имеющим сознание, имеющим дух, имеющим волю. Русские изобрели колесо, которое не катится, и печь, которая ездит. Все, что изобрели русские, ставит в тупик нерусских. Вы слушаете программу «Русская вещь». С вами Александр Дугин. Мы беседуем с вами об утопии. Ну, на личном уровне мы разобрались, что утопия составляет неотъемлемую часть человеческого достоинства, видового достоинства. Те из нас, кто не верит в утопию, даже в тайне, может быть, от других, кто не строит себе планы, кто не чертит себе высокого горизонта, кто не культивирует в своем сердце стремление выше, те не заслуживают, на мой взгляд, просто даже и разговора. Те и людьми-то считаться едва ли могут, поскольку, погрязая в быте, мы утрачиваем тот образ, который на нас ложен, и то, что делает нас людьми. И людьми делает нас идея, людьми делает нас воля, мысль и дух, который должен всегда быть направлен к какой-то возвышенной цели, на то он и дух. Но как утопии влияют, например, на такие конкретные вещи, как политические идеологии? Вот это уже ближе к выборам. Очень любопытно, что относительно влияния утопистов, французских утопистов, английских утопистов, Мора, Кампанеллы, итальянского утописта, еще с эпохи Возрождения, на коммунистическую идеологию, мы знаем. Действительно, они нарисовали образ общества социальной справедливости, который настолько вдохновил политических деятелей XIX века, философов, практиков, деятелей рабочего движения, что на самом деле, по крайней мере, в течение XX века, ну, треть планеты попыталась либо принять, обдумать эту коммунистическую идеологию, либо просто ее, по большому счету, под ней расписалось. Таким образом, вот мы видели, как коммунистическая утопия, в том числе и коммунистические самые, может быть, невероятные эксперименты по созданию общества полного материального равенства, социальной справедливости были воплощены в жизнь. Что удалось, мы пока не будем говорить, но сам факт того, что удался такой опыт, как Советский Союз, как большевистская революция, как построение коммунистических режимов в значительной части мира, означает, что вот она сила утопии, с этим нельзя не считаться. Была утопия, конечно, такая жуткая утопия была и в основе фашистской идеологии, национал-социалистической идеологии. Там предполагалось, что высшие арийские народы будут править миром, предполагалось создание планетарного рейха. Но что интересно, если мы копнем глубже в теории национал-социалистов, особенно первых волн, или тех, кто были предшественниками национал-социалистов, неких фашистов-утопистов, то там мы увидим самое невероятное описание. Оказывается, вот в одной из книг Лебенфельса, теоретика такой совершенно бредовой, абсолютно так псевдоцеркви, религиозной секты, которая предшествовала фашизму, немецкому национал-социализму, у него описывается типичный ариец. И как вы думаете, что это за типичный ариец? Это электрон Божий, называет его Либенфельс. То есть это одномерное, какое-то одномерное полярное существо, которое проецируется как луч в земные миры, и дальше следуют совершенно бредовые картины его взаимодействия с животными, с людьми, с разными расами. На самом деле совершенно такие вот шизоидные утопии лежали в основе и там вот типа фашистской идеологии. Я сейчас не берусь оценивать качество, но одержимые такими идеями, электроном Божьим, обезьянами Содома и прочим ариасовским бредом люди нашли в себе достаточно сил, достаточно воли, достаточно и организационных, менеджерских способностей, чтобы завоевать почти всю Европу. Обратите внимание, мы сейчас не говорим о том, хорошая она была или нехорошая, она, во-первых, бредовая, это утопия ариасовская, во-вторых, конечно, совершенно античеловеческая, в этом нет спору, но сам факт, что такая чушь как электрон божий или там одномерные арийцы Северного полюса, летающие тарелки, полая земля и прочие неомифологические картины вдохновляли целые народы на реализацию неких совершенно конкретных политических и геополитических проектов, сам факт, на мой взгляд, заслуживает очень серьезного уважения и, таким образом, и самого серьезного внимания, поскольку сила утопии колоссальна. Есть утопия не только коммунистическая, не только фашистская. Мы знаем, что в 90-е годы Фрэнсис Фукуяма, американский политолог, с которым я встречался в Вашингтоне, очень интересный мыслитель, очень влиятельный мыслитель, он написал такую работу, которая называлась «Конец истории». И, собственно, это концепция Гегеля, кстати, которая повлияла в значительной степени на марксистов-утопистов и на фашистов-утопистов, например, на Джованни Джентили, теоретика итальянского фашизма, который видел воплощение конца истории в государстве. Гегель, сам Гегель, видел воплощение конца истории в прусском государстве, Джентили в итальянском государстве, Гитлер в Германии. Но, тем не менее, Фрэнсис Фукуяма приложил эту модель Гегеля конца истории к либеральной идеологии. И в 90-е годы казалось, что эта либеральная идеология, эта либеральная утопия превращения всего мира в единое либеральное пространство, где не существует больше ни государств, ни народов, ни культур, ни этносов, а только один сплошной мировой рынок, практически реализовалась. То есть утопия свойственна не только коммунистам, не только фашистам. Утопия свойственна любым политическим идеологиям. И эта вера в утопию оживляет даже самые, ну, скажем, либеральные, самые трезвые, если угодно, практически ориентированные на экономику, на некие хозяйственные, конкретные, ощутимые реальности политические, идеологические силы. Без утопии нет человеческой жизни. Это мы узнали и поняли в первой части программы. Без утопии нет политики. Для того, чтобы подумать, нужна ли нам России, нам русским утопия, я предлагаю звонить вам по телефону 742-90-42 и 956-17-41, и сразу после новостей, кратких новостей, мы с вами обсудим, нужна ли России утопия. Еще раз хочу повторить телефоны. 742-90-42, 742-90-42, и второй телефон 956-17-41, 956-17-41. Еще раз повторяю вопрос, на который предлагаю вам, уважаемые радиослушатели, ответить. Нужна ли нам, русским, своя национальная утопия? Либо нас устраивает признание какой-то другой утопии, уже существующей. Сейчас действительно политический сезон вот-вот не за горами, поэтому нас будут кормить утопиями, утопий будет более чем достаточно. Давайте попытаемся осмыслить, пока есть время, философские аспекты этой проблемы. «Русская вещь» Александра Дугина. Услышите «Русскую вещь», мы обсуждаем, нужна ли нам утопия, или какая утопия нужна современной России. Мы выяснили в предыдущих частях программы, что утопия является, вера в утопию, постановка некой мифологической сверхзадачи, сверхцели, является неотъемлемой частью человеческого существа, устройства человеческой личности. Если мы не будем стремиться к высокому, мы просто не сможем сделать даже обычное. Мы опустим руки и развалимся, как куча тряпья. Если позже мы поняли, что утопия является важнейшей частью политики, потому что на основании вот этого утопического, подчас даже очень гротескного, невероятного, необычного проекта, который заключает в себе утопия, реализуются самые конкретные политические модели. Утопия повлияла в огромной степени на мысль марксистов. Утопия лежала в основе фашистских идеологий в 20 веке, и утопия является, как мы видели, важнейшей частью и либеральной идеологии, поскольку идея создания единого мирового государства, мировым правительством, превращения всей территории планеты в единый рынок, мировой рынок, без границ, без наций, без народов, этносов и культур, является, по сути дела, некой задачей либерального либеральных политических сил. Так вот, что делать нам в нашей стране? Совершенно очевидно, сейчас существует некий дефицит утопического. Мы настолько надорвались в реализации коммунистической марксистской утопии, что сегодня нам кажется, что как-то лучше бы уж без утопии, лучше заняться какими-то бытовыми техническими вопросами. Это понять можно, но это недальновидная политика, поскольку если мы откажемся от проекта, если мы откажемся от плана, то кто-то просто впишет нас в свой собственный план, в свой собственный проект, воспользуется нашими техническими достижениями для реализации своей задачи. У американцев есть этот мировой проект, у них есть утопия, они строят некий американоцентричный мир. Есть проект у современных мусульманских фундаменталистов. Они хотят создать мировое исламское государство, Islamic State. Очень страшная, с одной стороны, идея, но им так не кажется. Страшно, если она перерастает в террористическую практику. Но мы сегодня как-то больше говорим о менеджменте, больше говорим о решении технических задач. Это, опять же, повторяю, понятно, но недальновидно. Видимо, все-таки какая-то форма новой модели утопии нам необходима. Вот у нас есть звонок в студию. Сергей Александрович, пожалуйста. Алло, добрый день. Добрый день. Вы знаете, отвечая на ваш вопрос, я вспомнил одно письмо Пушкина. Там содержится, мне кажется, формула того утопизма, к которому сегодня спокойно, ну, на первом этапе можно двигаться. Она звучит так: «Будь заодно с гением». Вот если наше радио, наше телевидение, наша школа, наша высшая школа, наши политики будут ориентироваться на гениев, ну, предположим, Платон, Шекспир, Гегель, Томас Манн, Фитфангер, Селлинджер, Достоевский, Рахманинов, я думаю, вот такая культурная ориентация и выведет нас на правильные ответы на сложные вопросы. Спасибо. Благодарю, Сергей Александрович. А вообще, вот, кстати, прекрасная вещь. Во-первых, мы на самом деле в нашем увлечении техническими проблемами совершенно забыли о роли духа в человеческой истории, о роли гения. Действительно, гений, ведь это не просто, ну, скажем, очень одаренный менеджер. Гений — это тот, кто открывает горизонты человечеству, которые раньше были закрыты, которые прокладывают дорогу там, где никогда не было дорог. Поэтому тот, кто творит новое, тот, кто открывает действительно пути в неизведанное, то это является гением. Гений — это противоположность технике. Гений — это действительно воплощает в себе то, что каждый человек хоть немножко тоже имеет в своей душе. Просто у гения это очень концентрировано, выпукло и наглядно. Гений на самом деле, и значение гения, вы тут совершенно правы, в том, что в нем есть что-то демократическое, если угодно. И хотя это, как правило, бывают высшие личности, отдаленные от обычных людей дистанцией своей глубины, своей высоты, своего могущества, своей воли, своей духовности, на самом деле они делают важнейшую вещь для любого человека. Кстати, есть такой Нитти, автор Франческо Нитти, критик демократии, который говорит, что, вы знаете, опыты исследования, социсследования реальных демократических обществ показывают, что как раз склонны обычные, простые люди, обыватели, склонны голосовать не за таких же простых обывателей, а склонны голосовать за ярких, необычных людей, действительно превышающих со всех точек зрения. То есть обыватель, являясь обывателем, мыслит себя утопически, мыслит себя гением. Поэтому он гораздо, ему ближе гений, ему ближе герой, необычный, не встречающийся в жизни, нежели он сам. Это, кстати, очень серьезный удар, на мой взгляд, по такому, ну, как бы буквальному пониманию демократии. Демократии как власти серости, как власти чего-то такого технически усредненного. На самом деле, будучи средними людьми, обычные люди на самом деле выбирают гения. И мне кажется, что ориентация на гении — это очень хорошее, ну, как бы состояние, совершенно забытое в нашем обществе. Мы действительно совершенно унизили культуру. Мы совершенно пренебрегаем сегодня мыслью. Для нас сокровище мирового духа — это просто пустое место. Это плевать мы хотели. Вот что для нас утопия. Вот утопия — это не место. Это пустое место. И эту пустоту мы в нашем упоении каким-то техническим совершенством, там, поглаживанием собственных совершенных, как нам кажется, американских или японских автомобилей, мы упускаем, что на самом деле даже за этими техническими средствами стоит колоссальная работа ума. Пусть мы ее не видим, пусть она предварительная. И вот если мы не видим, то видит кто-то другой. Если мы превращаемся в полных юзеров, полных таких окончательных и конченных пользователей, то действительно слово «гений», слово «дух», слово «герой» для нас ничего не значит. Мы действительно превращаемся, опускаемся до уровня неких базарных, таких подсобных существ. Но гений-то никуда не делся. Он, будучи неизгнанным, будучи непризнанным, он внимательно наблюдает со своих одиноких вершин за тем, что копошится у него под ногами. И не исключено, что в какой-то момент действительно те люди, которые долгое время, много веков, много тысячелетий вели за собой человечество к духовным, религиозным, высшим, нравственным целям, но они просто плюнут на это погрузившееся в этот быт, забывшее об утопии, наплевавшее на священное измерение мира человечества. Я думаю, что это одна из таких страшных, но довольно реалистичных картин, часто описываемых в произведениях фантастики. Гением свойственно спасать человечество. В какой-то момент их разочарования, они могут, в общем, махнуть на него рукой и отказаться это делать, как, собственно говоря, мрачный, суровый гений Фридриха Ницше предрекал в образе своего героя Заратустра. Напоминаю, телефон в студии 742-90-42, 742-90-42, 956-17-41. Мы обсуждаем, нужна ли нам утопия. У нас есть звонок. Юрий Борисович, пожалуйста, вы в эфире. Юрий Борисович. Юрий Борисович не дождался своей очереди высказать, поделиться с нами мнениями об утопии. Напоминаю, что вы слушаете «Русскую вещь». Мы обсуждаем тему утопии. Нужна ли России утопия? Звоните нам по телефону 742-90-42, 742-90-42, 956-17-41, 956-17-41. Для тех, кто хочет более внимательно познакомиться с моими трудами, которые в значительной степени посвящены как раз сохранению вот этого идеального компонента в нашей культуре, в нашей жизни, философским произведениям, я могу посоветовать обратиться по телефону 783-68-66, где можно приобрести все мои книги, или зайти на мой сайт, где они в основном в открытом доступе есть, по адресу dugin.ru. Очень простой адрес, как моя фамилия, dugin.ru. У нас есть звонок. Роман, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер, Роман, да. Ну, я не знаю, как ответить на ваш вопрос, но я отвечу как обычный обыватель. Да. Нужна ли нам утопия или нет. Да? Кому она приносит счастье, пусть они общаются с ней, а кому она не нужна, пусть они не обращаются к утопии, а занимаются своими прямыми обязанностями. Да, вот, Роман, вы действительно оправдываете свой подход. Так говорит здравый смысл. На самом деле здравый смысл конкретного живого человека, погруженного в свои технические жизненные проблемы. Напомню, что наш телефон 742-90-42, 742-90-42 или 956-17-41. Можно сказать так, как перефразирую нашего радиослушателя Романа, что кому утопия нужна, для тому пусть он ее ищет, пусть он ее выстраивает, кому она не нужна, он может спокойно обойтись без нее. А вы знаете, я бы с этим поспорил, потому что, конечно, никто не запретит человеку выстраивать проекты, планы, двигаться к высоким целям, которые, может быть, даже невозможны. Это естественно, и тем, кто нужна утопия, будут, безусловно, там, получат они наше с вами согласие, дорогие радиослушатели, или не получат, будет все равно этим вдохновляться, этим интересоваться, к этому идеалу идти. Но вот те, кто считают, что могут легко обойтись без утопии, те, кто полагают, что решение технических проблем, жизненных проблем, карьерных, семейных, экономических, моральных, в принципе, достаточно для того, чтобы заполнить их жизнь, и для того, чтобы они могли достойно ее прожить, на мой взгляд, они все-таки ошибаются. По большому счету, если человек сам не ставит перед собой проекта, если человек не вдумывается относительно той реальности, где он хотел бы жить, то кто-то сделает это за него. И тогда уже, но его при этом спрашивать, безусловно, не будут. Сейчас в России мы переживаем период, конечно, полного отсутствия утопии. Мы надорвались над коммунистическими мечтами и считаем, что всякие мечты вредны, что мечтать, собственно говоря, вредно. Но на самом деле в ближайшее время мы столкнемся с тем, что эта позиция, вот эта позиция, которую озвучил наш радиослушатель Роман, она не, далеко нас не приведет, поскольку, занимаясь техническими вопросами, мы всегда, каждый из нас, решает очень, скажем, проблемы небольшого масштаба, небольшого объема. А кто-то все-таки занимается серьезными вещами. Кто-то определяет, как нам быть, с кем нам дружить, как нам развиваться, по какому пути идти, чему в конечном итоге обучать детей в школах, а что показывать по телевизору, что в нашем обществе должно быть главным, а что не главным. И эти люди, которые берут на себя, ну, в силу их там позиции, скажем, власть, политические деятели, идеологи, люди, которые являются, ну, наиболее активными фигурами, влияющими на общественное мнение или на состояние общества, они, тем не менее, в силу своей профессии, в силу своей позиции думают за нас. И что они думают, если мы не будем, как бы, к этому внимательно присматриваться, если мы не будем, скажем, анализировать и примерять к себе ту утопию, которую они хотят сделать реальностью, то они сделают это, не спросив нас, и нам останется только пожинать плоды чего-то, как решение, которое на самом деле вполне может уже в результате нас не устроить. Вот если бы люди внимательно вдумывались на заре нацизма в том, какие проекты ставит для реализации перед собой нацистской идеологии, я думаю, что судьба этого политического движения была бы иной, еще многие просто бы встали против него стеной, и тех катастроф, которые произошли во Второй мировой войне, человечество могло бы избежать. Если бы внимательно вдуматься в мысли коммунистов, утопистов, ранних коммунистов, тоже можно было бы предугадать и ужасы гражданской войны, и как-то, скажем, более ответственно отнестись к советскому или коммунистическому эксперименту. Если присмотреться к той утопии, которая сегодня на нас наступает, знаете, как фатальность, это либеральная утопия, американцы после того, как победили в холодной войне, посчитали, что вот-вот их утопия единого мирового рынка, единого мирового правительства, единого государства планетарного, управляемого только по законам экономической целесообразности, вот-вот реализуется. И, соответственно, вглядевшись в эту мечту, в мечту или в утопию глобализма, которая отнюдь не абстрактная вещь, а которая просто на нас наползает, как тень от определенной тучи, вот эта тень утопии все больше и больше наступает на нас, мы вот, приглядевшись к этому, увидим, знаете, очень интересные вещи. Оказывается, эти люди, реализуя на практике свою утопию, глобалисты, американцы, в данном случае американцы, вообще страны богатого севера, как называют, или Запад, глобальный Запад, они предполагают, что государств не будет. Не будет наций, не будет этносов, не будет конкретных культур, не будет национальных языков, не будет даже того типа, который составляет многообразие сегодняшнего человечества. Обратите внимание, как постепенно на наши экраны выползает совершенно новый тип людей, в котором угадываются черты самых различных рас, которые говорят на каком-то странном сленге, состоящем из исковерканного английского языка, но с элементами подчас таких локальных диалектов, и которые, по большому счету, вырабатывают некий постязык глобализма. Это образ глобального человека, человека глобального сообщества, лишенного культурных корней, лишенного государственности, лишенного принадлежности к конкретной культурной среде. Это тоже своего рода утопия. Причем утопия, которая формировалась с эпохи Просвещения, по этапам, скажем, движения европейской мысли, потом флагманом этой либеральной глобалистской утопии стали США и некоторые отдельные организации внутри США, в частности, Совет по внешней политике или трехсторонняя комиссия, которая была организована в 60-е годы на базе Совета по внешней политике. То есть у этой американской мечты, у этой глобалистской утопии есть очень конкретные формы воплощения, и это движется на нас. Когда мы говорим, а мы будем сидеть под тенью этой утопии, когда, собственно говоря, закончится существование локальных культур, отдельных национальных государств, наступит общечеловеческая идиллия, и мировой рынок, и либеральная демократия победит во всех государствах, которые сольются в едином мировом правительстве, мы, по сути дела, ну, как бы сказать, полагаем, что, по большому счету, это нормальная утопия, мы с ней соглашаемся. А если мы не соглашаемся, нам нужна совершенно другая модель будущего, нам нужна другая утопия, нам нужен иной план. Вот в том-то и дело, что сейчас у нас такого плана по-настоящему нет, мы о нем не задумываемся. И гением нашим, к Достоевскому, к Толстому, к религиозным светочам русской культуры, к колоссальному культурному и духовному наследию мы не прислушиваемся. А если мы не будем строить свою утопию, кто-то построит на нашей территории свою, и тогда уже будет поздно возмущаться. Поэтому пока не поздно, давайте строить собственные планы о собственном будущем. Всего доброго.